Выдержка. Вы будете с нами обедать? Я пообедал и теперь каюсь. Но если вы так настаиваете, я буду сидеть, пока не проголодаюсь.